Глава вторая. Закукливание началось ровно в полночь, будто организм Ким сверялся по часам. Девочка вскрикнула, вытянулась, сбрасывая одеяло. Застыла на кровати, медленно выгибаясь дугой. Алекс повертел в руках ампулу обезболивающего, но спешить не стал. Метаморфоз – процесс неприятный, даже если перестройка организма минимальна. А уж в случае бойца-спец, да еще и с нарушенным графиком. Вначале ее вырвало одной желчью. Алекс принес девочке воды, помог напиться. Она вряд ли понимала, что происходит, но жадно приникла к стакану. Потом начались кровотечения. Женщинам в силу физиологии труднее переносить закукливание, чем мужчинам. На взгляд Алекса она потеряла не меньше полулитра крови. Он ввел Ким два 100-граммовых флакона кровозаменителя, третий попросту не успел, вены стали ускользать из-под пальцев. Тело девочки сотрясала мелкая дрожь, кое-где проступал кровавый пот. Алекс молча сидел у кровати, временами обтирая ее бактерицидными салфетками. На полу уже валялась маленькая грязная горка. Бес на его плече брезгливо морщился. «Ничего, потерпишь», — сказал ему Алекс. «За мной тоже убирали кровь и дерьмо». Возможно, бес уточнил бы, что это делали санитарки из натуралок, привычные к такой работе и получающие за нее деньги. Но коллоидные татуировки не умеют говорить. В 2 часа ночи тело девочки окостенело. Пульс почти не прощупывался, сердце билось редко, хотя и сильно. Алекс подключился к медицинской базе данных, просмотрел рекомендации, после чего поднял Ким с кровати, отнес ванную и уложил в теплую воду. Разумеется, инвалидный набор в ванной комнате был, и Алекс пристегнул девочку ремнями так, чтобы она не могла захлебнуться. Четверть часа передышки, которую ему обещал компьютер, он потратил на проветривание комнаты. Грязное белье и салфетки упаковал в пластиковый пакет, вышел в коридор и выпил чашку кофе из автомата. Когда он вернулся, Ким уже порвала один страховочный ремень и пыталась дотянуться губами до мутной теплой воды. «Вот дурочка», — вытаскивая ее из ванны, — сказал Алекс. «Дура ведь, а?» Девочка не отвечала. У нее сейчас оставались лишь простейшие животные инстинкты, но в его руках она неожиданно успокоилась, позволила уложить себя на матрас, с жадностью выпила 2 стакана минеральной воды и затихла. Алекс постоял, глядя на нее, недоуменно пожал плечами. Судя по всему, первичная перестройка организма закончилась, внутренние органы видоизменились. Но внешне Ким ничем не напоминала обычного бойца-спец с их плотной сероватой кожей, расширенными глазами, рельефной мускулатурой, укрупненными пальцами рук. Следующим этапом метаморфоза была стабилизация тела. Но девочка преподнесла ему сюрприз. Перестройка пошла заново. Вторая волна перестройки тела — это программировалось, но редко, очень редко. На этот раз Ким стала кричать от боли. Очень слабо, у нее не оставалось сил на такую мелочь, как крик, но настолько жалобно, что услыши ее кто-нибудь. Через 5 минут в номер ворвалась бы полицейская спецбригада. Алекс ввел ей 2 ампулы наркотика. Спустя 1/4 часа не выдержал, вколол кардиостимулятор и добавил еще 1 дозу обезболивающего. Бес на его плече возмущенно приставил палец к виску. «Да, если умрет, все повесят на меня», — согласился Алекс. «Понимаю». Когда он вновь стал прослушивать сердце, то услышал лишь тишину. Но девочка размеренно дышала. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он догадался прослушать всю грудную клетку. Сердце переместилось на центр груди. «Зараза», — только и сказал Алекс, выпрямляясь, как будто девочка знала заранее все, что с ней произойдет, как будто у нее было время сообщить ему детали метаморфоза. В общем-то, логичная трансформация для бойца-спец. Может спасти жизнь, если кто-то станет прицельно стрелять в сердце. К 4 утра Ким притихла. Дыхание стало ровнее и глубже. Сердце, обосновавшееся посередине груди, стучало ритмично и спокойно. Другое дело, что щеки у девочки ввалились, проступили ребра и тазовые кости, будто она неделю голодала. Карман на животе раскрылся, кожа воронкой втянулась внутрь, четко обозначив мышечное кольцо. Приобретение для спеца не столь бесполезное, сколь странное. Скорее оно пригодилось бы контрабандисту. Но кому нужен контрабандист-спец? «Затейники были твои родители», — сказал Алекс. Вытер покрытое потом лицо девочки. Трудно было поверить, что несколько часов назад она 3 ударами вырубила крепкого мужика. Пожалуй, увидев Алекса с такой подружкой, портье мог бы и отказать им в номере. Зато стабилизация шла ровно, будто все происходило по графику, в больничной палате под присмотром опытных медиков. Салфетки кончились, Алекс обтер девочку мокрым полотенцем и присел у окна покурить. Похоже, с перестройкой тела она справилась, но любой спец состоит не только из мускулов, нервов и внутренних органов. Есть еще мозг. И это, в общем-то, главное. Ким застонала. Алекс загасил сигарету, сел рядом, взял ее за руку. Его товарищ, навигатор-спец из третьей грузопассажирской, утверждал, что спец, выходящий из стадии куколки, фиксируется на находящихся рядом людях, переживая своеобразный импритинг. В пример он приводил себя, женившегося на медсестре, опекавшей его во время закукливания. Теория была красивая. Алекс с ним не спорил, но сам не испытывал ни малейших чувств к медсестрам и врачам, бывшим с ним при метаморфозе. Уж если у него и произошел импритинг, так, наверное, на крепкий сладкий кофе, которым его поили в ходе закукливания. Девочка стала что-то бормотать. Явственно, но на незнакомом языке. Ни лингва, ни английский, ни китайский, ни немецкий, ни русский. Алекс хотел было включить экран и потребовать синхронный перевод, но передумал. В этом было что-то от подглядывания в замочную скважину. «Не хочу», — резко сказала Ким. Голос ее почти не изменился, и это Алекса порадовало. Не хватало только девчонке сохранить прежнее тело, но обрести резкий командный тон. «Хочешь или не хочешь, что уж теперь», — сказал он, — «терпи». «Не надо, пожалуйста, не надо», — очень жалобно попросил Аким. Алекс погладил ее по щеке. Разум девочки блуждал сейчас в мире грез и фантазий. Одно дело изменить тело, другое — изменить душу. Самая тонкая часть метаморфоза. Сейчас Ким переживает запрограммированные еще до ее рождения ситуации, привыкает к ним, учится любить свою будущую профессию. Алекс прекрасно помнил свой метаморфоз. Пьянящее чувство полета, глубины космоса, россыпи звезд, пилотирование в фотосфере звезд в астероидных поясах, бушующей атмосфере планет-гигантов, в рвущемся пространстве сражающихся эскадр. Честно говоря, он даже не знал, требовалась ли ему эта эмоциональная накачка. Алекс и так мечтал стать пилотом с самого детства. Это счастье, когда знаешь, что твоя мечта неизбежно осуществится. Вот только грезы бойца должны быть другими. И барьер между фантазией и реальностью неизбежно слабый, может быть нарушен в любую секунду. А боец-спец способен убить человека одним ударом. Очень интересно получится, если утром девочка очнется и увидит рядом с кроватью бездыханный труп того, кто вытаскивал ее всю ночь. Алекс подумал было о том, чтобы связать Ким. Но это могло лишь навредить. Если помрачненный разум воспримет происходящее как агрессию, ему конец. «Терпи, девочка», — сказал он. «Немножко уже осталось. Самое трудное позади». Он врал, но это была необходимая ложь. «Ты знаешь...» Голос Ким прозвучал тихо, но что-то было в нем. Какая-то немыслимая, невероятная честность, робкая отвага, откровенность, признательность, душа. «Ты знаешь, увидев тебя, я поняла. Это навсегда». Алекс поперхнулся. Глаза Ким были по-прежнему закрыты. Она витала в своих фантазиях. Словно в поисках поддержки, Алекс посмотрел на беса. У чертенка отвисла челюсть. «Да», — согласился Алекс. «Хотел бы я услышать такое в свой адрес. Глупо, конечно, но хотел бы». Ким улыбалась, не открывая глаз. Он снова вытер ей потное лицо. Подумал и сообщил бесу. «А может быть и нет. После этого трудно быть сволочью. А все равно бы пришлось». Бес одобрительно кивнул. «Бальмонт», — неожиданно сказала девочка. Помолчала немного. «Айвазовский. Гоген. Микеланджело». Алекс пожал плечами. Подошел к окну, включил прозрачность. Над городом уже поднимался рассвет, мутный, дымный, как и положено на ртутном донце. Вчерашний день кончился, канул в прошлое. По, Шелли, Шекспир, Китс, Набоков, Акутагава. «Пушкин», — предложил Алекс, не оборачиваясь. «Пушкин, Лермонтов, Фет». Ким помолчала и заговорила быстрее. «Верлен, Рэмбо, Бёрнс, Гейне, Шиллер, Гёте, Бодлер, Уитмен, Уайлд». «Правильно, не замыкайся на русских», — сказал Алекс. «Хорошее классическое образование, одобряю. Только какого дьявола оно солдату?» «Басё», — Сапфо. Хотел бы я знать, по какому принципу ты их чередуешь. Шопен, Чайковский. А с поэзией мы уже закончили? Спросил Алекс. Данте, с легкой неуверенностью произнесла девочка. Гумилев, Быков, Робеспьер. Чего? Заинтересовался Алекс. Посмотрел на Ким, та облизнула губы и начала говорить очень быстро. Черчилль, Ленин, Маркс, Ганди, Гейтс, Дэн Ляо Вэнь. Алекс уселся в кресло, закрыл глаза, вытянул ноги. Он все-таки изрядно устал. А девочка все говорила и говорила, проносясь по земной истории с непринужденностью и точностью шрапнели. Некоторый перекос все-таки остался в сторону поэзии и музыки. Но ни политика, ни живопись, ни архитектура, ни наука не остались незатронутыми. Похоже, Ким и впрямь шла путем своего метаморфоза. Вложенные в перинатальном периоде знания взрывались сейчас в ее мозгу маленькими бомбами. За каждым названным именем для нее вставал целый образ. Даты рождения и смерти, события, картины и стихи, строки из воззваний, сплетни, может быть, даже инсценировки и архивные видеозаписи. Все очень мило, только совершенно ни к чему для бойца-спец. Алекс задремал. Несколько раз он просыпался от тишины. Ким замолкала. Потом начинала говорить на немецком, который Алекс почти не знал, на японском, на английском, на русском, на китайском. Имена давно уже кончились. Теперь она просто вела беседы с несуществующими собеседниками. Беседы ни о чем. «Это слишком лестное предложение, мсье». Алекс снова погружался в дремоту. Он умел отдыхать в рваном ритме, проваливаясь в сон на несколько минут, мгновенно пробуждаясь, оценивая обстановку и засыпая снова. Полезный навык в его работе, и он получил эту способность. Но никто не учил его мировой истории. Это не нужно ни одному спецу. «Да, ваша светлость». Пилот спал. «Алекс». Он открыл глаза. Девочка сидела на кровати, закутавшись в простыню. Щеки валились, глаза горели лихорадочным блеском, но она была в полном сознании и ничуть не изменилась. «Где кристалл?» Алекс взглядом указал на стол. Ким вскочила, придерживая простыню, подошла к столу, взяла стакан. «Тут?» Пилот молча кивнул. Пальцы Ким скользнули в воду, нащупали невидимые грани, и лицо девочки сразу расслабилось. «Отвернись, пожалуйста». Он отвернулся. Когда посмотрел снова, в полупустом стакане уже не было кристалла. «Я прошла метаморфоз?» — спросила девочка. Алекс кивнул. «Правда?» «Да». Ким тихо засмеялась. «Я боялась. При сбитом метаморфозе ведь можно умереть?» «Ты пыталась это сделать, но я не согласился». «Алекс», — она мигом посерьезнела, — «друг спец. Признательна тебе за помощь. Я отвечу добром на добро». «Верю». Алекс с неохотой выбрался из кресла. Ночные впечатления уже сглаживались, теряли яркость. Оставалась только усталость. «Прими душ, я пока закажу завтрак в номер. Хочешь есть?» «Очень». «Значит, все в порядке». Он искал в ее лице хоть тень изменений. Вот если бы зрачки приняли вертикальную форму, а уши заострились... Или изменились цвет и плотность кожи. Алекс протянул руку, потрепал Ким по щеке. Девочка улыбнулась, воспринимая ласку без малейшего смущения. Кожа как кожа. «А почему у беса такая растерянная мордочка?» Алекс хмуро глянул на татуировку. «Потому что он тупой. Почти как я. Иди умывайся». «Спасибо». Она чуть потянулась, приставая на цыпочки, чтобы чмокнуть его в щеку. И со смехом скрылась в ванной. «Ничего не понимаю», — честно сказал Алекс. «Неужели метаморфоз все-таки сбился?» «Удалась психологическая фаза, но не изменилось тело?» «Однако ведь сердце сместилось, еще этот карман под ребрами». Впрочем, карман был у девочки и раньше. Он подошел к экрану, заказал в кафе при отеле плотный завтрак на троих. Никаких сомнений в том, что Ким осилит две порции, у Алекса не было. Когда Ким вышла, одетая в дешевый гостиничный халатик, посвежевшая, завтрак уже принесли. Жареные яйца с грибами, отварная телятина, обилие сока и тостов, кофе. У Алекса было особое мнение по поводу завтрака для юных девушек-спец. «Ой, я столько не съем», глянув на стол, сказала Ким. «Это тебе только кажется. Иди сюда». Он расстегнул ей халат, и девочка чуть напряглась. Алекс на это внимание обращать не стал, прикоснулся к груди. «Все верно, сердце под грудиной». Легкие, вероятно, стали одинакового размера. Куда сместился пищевод и трахея, можно только гадать. «Ким, в кого ты должна была трансформироваться?» «Что-то не так?» — быстро спросила она. «Я должен знать, что так, чтобы ответить, что не так. Кем ты должна была стать?» «Бойцом спец, кажется». «Кажется?» «Мне никогда об этом не говорили». Ким не отводила глаз от его руки. «Я думаю, что бойцом спец. У меня есть... был дружок. Его программировали на бойца, так вот у нас оказались общие программы обучения. Оружие, рукопашный бой, тактика и стратегия?» Алекс убрал ладонь. «Да». «Странно. Ты знаешь, что кожа бойцов, к примеру, меняет свой состав и приобретает легкий сероватый оттенок?» Ким нахмурилась. «По-моему, даже красиво». «Не спорю, но с тобой этого не произошло, и всех остальных признаков нет». «Что-то пошло неправильно. У меня не закончился метаморфоз?» Она действительно испугалась. «Может быть и нет. В рамках каждой специализации есть свои группы. Я не знаток боевых трансформаций. Тебе придется показаться врачу. Садись, ешь». Ким ела быстро, и в этом не было ничего удивительного. Скорее поражало, что она ухитрялась есть изящно, даже красиво. Алекс доел яичницу, выпил кофе и подошел к экрану. Лист с документацией на корабль дожидался его в лотке принтера. Он начал читать в полной уверенности, что его ожидают неприятные сюрпризы. Читал и впадал все в большую и большую растерянность. «Зеркало» было многофункциональным кораблем звездного класса, чем-то средним между прогулочной яхтой и пассажирским кораблем, с биокорпусом, хорошим оснащением, приличным вооружением, более чем удачными двигателями. Мечта, а не корабль. Экипаж до 6 человек, количество пассажиров в 2 раза больше. Пожалуй, Алекс не отказался бы от этого контракта, даже будь у него время хорошенько подумать. Капитан, да еще с правом на собственный подбор экипажа. «Ну не бывает такой удачи», — пробормотал он. «Алекс, а откуда у тебя деньги? Ты вчера был на нуле». «Нашел работу». Алекс сложил лист, спрятал в карман куртки.